Глава 35. Понятное дело, ему и в голову не пришло сказать что-то вроде: «Да, я хочу шоколад, сделай мне его, пожалуйста». Нет, он отдал распоряжение с таким видом, будто я и сама должна была догадаться, да и вообще виновата в том, что заставила великого дракона ждать. Вот вредный гад. Официально надо этот бар переименовать в бар вредного дракона. Но все равно этот поступок мастера Луна произвел такой эффект на окружающих, что словами не передать. Когда мастер величественно вернулся с кружкой свежезаваренного шоколада на свой трон и без лишней спешки сделал небольшой глоток напитка, прикрыв глаза и явно желая растянуть удовольствие, на меня таращились так, будто дракон только что с игривым хихиканьем прилюдно ущипнул меня за зад. Даже у тетушки взгляд был диковатый. Похоже, на ее памяти в этом баре ничего подобного никогда не случалось. И случиться не могло. «Богиня, настоящий профессионал!» — благоговейно прошептали девицы. «Похоже, после этого я войду в легенды». Хотя, казалось бы, что интимного можно разглядеть в этом взаимодействии, а? Его ровный голос отнюдь не походил на страстный шепот. Впрочем, смотря что им произносить, конечно. Мне вдруг представилось, как мастер Лун с тем же выражением лица, не переставая сверлить меня взглядом своих разноцветных глаз, также бесстрастно отдает приказ раздеваться. Опять почему-то стало жарко. И словно специально для того, чтобы обдать меня контрастным душем из эмоций, входная дверь бара открылась, и через порог шагнул Эрлинг. За ним, конечно, показались остальные лица. Разумеется, первым делом Эрлинг посмотрел на меня, и от этого взгляда у меня волоски на затылке зашевелились. Должно быть, именно так смотрит кот, который поймал мышь, вдоволь наигрался с ней и в следующий момент собирается ее съесть. Что, блин, он задумал? Если бы я действительно была полукровкой, то пересилила бы себя и попыталась пожаловаться мастеру Луну на излишнюю назойливость лиса, упирая на то, что он мешает нам работать. Но проблема была в том, что лис в любой момент мог рассказать дракону, что я вовсе не полукровка, а человек. Даже если бы ему удалось внушить мастеру малейшие сомнения и заставить начать проверку, это был бы конец. Все зависело от того, что именно задумал лис. Как он собирается меня шантажировать? Впрочем, пока Эрлинг не торопился. Он явно хотел выждать и заставить меня нервничать все больше и больше. К сожалению, у него получилось. Правда, не так качественно, как он рассчитывал. Во-первых, ночное происшествие с шоколадом и утренняя выходка мастера закалили меня. А во-вторых, едва он сел за стол, как к нему подлетела голова сплетница и начала возбужденным шепотом докладывать об утренних событиях. Товарищи Эрлинга явно были впечатлены. Судя по их лицам, они засомневались в том, что я человек. Полагаю, голова еще и приукрасила наше взаимодействие с мастером, добавив в него несуществующих деталей. Вряд ли это было сухим изложением событий. Скорее, она говорила что-то вроде: «И он подходит, страстно на нее смотрит и выдыхает: "Воды мне", а глазами "так ее и ест". Знаю я, как обычно слухи распространяются». Однако сам Эрлинг, хоть и ненадолго нахмурился, потом усмехнулся и снова уставился на меня, будто говоря: «Ты можешь провести кого угодно, кроме меня». Хотя при этом он еще некоторое время после доклада головы пристально наблюдал за мной и мастером Луном. Было видно, что смотреть на мастера ему некомфортно, но он все равно заставлял себя это делать, и результатами наблюдений явно остался доволен. За все время мастер на меня даже не посмотрел. Он вообще ни на кого не смотрел. Он наслаждался шоколадом. И, видимо, это укрепило Лиса в своем мнении. Когда Эрлинг поднялся из-за стола, мы с тетушкой напряглись. С ухмылкой, удерживая мой взгляд, он уверенно направился к стойке. Наверное, если бы мастер Лун с утра не плыл тут в застывшем воздухе, как жнец смерти за новыми душами, приближение Лиса произвело бы на нас куда большее впечатление. А так мы с тетушкой просто переглянулись и встали в более устойчивые позы, будто готовились к бою. Облокотившись на стойку прямо передо мной, Эрлинг на всякий случай искоса глянул на мастера Луна и только потом пошел в наступление. «Я много думал о тебе», — чувственно признался он мне. И если для девушек, активно подслушивающих наш разговор, это звучало как признание в любви, то я иллюзий не питал. Тетушка тоже подобралась еще больше. Взгляд Эрлинга не оставлял нам шансов. Лис смотрел, как победитель в схватке, который наслаждается триумфом и собирается нанести последний удар. «Ты определенно смогла почти всех здесь ввести в заблуждение», — продолжал Лис. «Но не меня. Только я знаю, что здесь происходит на самом деле. Отличная игра, детка. Ты впечатлила меня. Браво! Это сложно, но ты смогла, потому что ты особенная. Не такая, как все остальные в этом баре. Правда?» Он нарочно так подбирал фразы, чтобы я напрягалась все больше. Он не спешил, желая полностью насладиться моим страхом. Поэтому я прилагала все усилия, чтобы на моем лице не дрогнул и мускул. Знаете, говорят, что врать плохо. Но когда оказался в такой ситуации, лучший совет, который можно дать — ври как никогда в жизни. Призови на помощь все актерские навыки и сыграй свою роль на 200%. Иначе конец. «Не понимаю, о чем ты?» — нахмурилась я.